Вот два других списочка слов. Передничек – вино, паренек – молоко, голубенький – керосин, быстренько – квас, девчурка – серная кислота. Если я еще раз предложу вам приписать нашу воду к наиболее подходящему столбику, вы опять не затруднитесь. Просто и уверенно вы припишете ее к правому перечню, ведь в него входят все названия разных жидкостей. Рассуждая так, вы будете исходить из вещественного значения слова, а значит, по существу, не из самого слова или не столько из самого слова, сколько из свойств той вещи, которую оно называет. Но представьте себе, что я вам задал не слово «вода», а почти ему равное слово «водичка». Тут уже вы впадете в легкое сомнение. Слово «водичка» тоже означает жидкость, как будто и ему место в том же правом столбце. А вместе с тем есть ведь полная возможность пристегнуть его к левому списочку. Почему? По очень своеобразным основаниям. И водичку, и девчурку, и паренька, и даже такие слова, как «быстренько» или «голубенький» сближает наше человеческое отношение к тому, о чем мы говорим. Отношение не то ласковое, не то пренебрежительное. Близкое же и даже родственное водичке слово «вода» в этом нашем левом списке выглядело бы совершенно не на месте. Никакого отношения к другим входящим туда словам у него нет. Вопрос, который я сейчас перед вами разбираю, по внешности прост и несущественен. Но он столь важен и сложен на деле, что у меня все время возникает сомнение. Поняли ли вы меня? Поэтому я приведу еще один пример. Он с еще большей ясностью должен будет показать, что любое слово является не просто обозначением чего-то существующего в мире. Нет, оно обязательно передает еще и наше отношение к тому, что существует. Ведь нарисовав или вылепив из глины лошадь, вы вряд ли сможете этим рисунком выразить разницу между лошадью, лошаденкой и лошадкой. Словами же это можно сделать очень легко. Между тем, разница эта. Разве она заключена в самом животном? Нет, только в моем отношении к нему. Я никогда не скажу «дуб – растение, а лошаденка – животное». Но я спокойно могу одну и ту же клячу то нежно назвать лошадкой, то сухо и строго лошадью. Вот еще две колонки слов. Зайчишка – собачка. Крокодилище – воронище, брат – труба, пирожок – ложечка, бродяга – щука. И тут для вас будет нетрудным сообразить, что слово «вода» следует отнести к правой колонке. Чего уж проще, она ведь женского рода. Да, это бесспорно так, но разве к женскому роду принадлежит само вещество – вода? Оно ничуть не более похоже на женщину, чем квас или одеколон, которые, однако, относятся к роду мужскому. Очевидно, к тому или иному роду принадлежат вовсе не вещи, наши слова. А мы с вами, слыша то или иное из них, мгновенно не только понимаем его вещественное значение, но еще учитываем и этот его род. Таким образом, произнесено слово, одно единственное слово, в 4, 5, 7 звуков. Оно дошло до нас, и мы сразу же воспринимаем все разнообразные отлички, в нем заключенные: принадлежность к разряду существительных или глаголов, принадлежность к словам, обозначающим живые существа или неживые предметы, принадлежность к группе слов, выражающих ласковое, презрительное или еще какое-нибудь отношение говорящего к называемой вещи, принадлежность к одной из трех странных категорий слов мужского, женского или среднего рода. Все они заключены в тех же нескольких цепленных между собой звуках. Разве это не удивительно? Разве не важно попытаться узнать, как это все достигается? Языкознание и пытается разрешить эти задачи. Есть у человеческого слова особенности, еще более поражающие и неожиданные. Одной из них мы уже частично касались в начале этой книги. Там мы убедились, Представить, вообразить себе что-либо или подумать про это что-то далеко не одно и то же. Возьмем такую вещь, такой предмет, как вода. Воду совсем не трудно представить себе мысленно. Можно даже сделать рисунок, который бы изображал ее. Но спрашивается, какую именно воду? Морскую синюю, подернутую рябью волн, или клокочущую, взлохмоченную воду, рвущуюся сквозь плотину Днепрогэса? Ведь это две разные воды. А может быть, ту, которая мирно мерцает в аквариуме, где живут золотые рыбки? Вот вам еще одна вода. Невозможно вообразить себе воду сразу всякой или никакой в частности, водой вообще и только. Воображая, чувственно представляя себе любой образ, мы, как бы ни старались, не можем избавиться от его второстепенных, мелких черт и признаков, не способны мы по собственному желанию и выделить в нем только самые основные, главные черты, сущность того, что мы себе представляем. Допустим, я хочу мысленно нарисовать себе воду в виде прозрачного жидкого кубика, состоящего из однородного вещества. Но ведь это уже будет образом не воды, скорее образом любой похожей на воду жидкости, перекиси водорода, соляной кислоты, спирта, как их различишь? Беда, значит, в том, что в каждом нашем образном представлении всегда оказывается либо слишком много излишних, либо чересчур мало нужных нам черт и подробностей. Образ получается то узкочастным, мутная, вспененная, голубая вода вместо воды вообще, то наоборот, чрезмерно общим, любая прозрачная жидкость, но уже не вода. Крайне сложное дело приноровить его к той или иной моей потребности. А стоит мне, вместо того, чтобы с такими усилиями думать образом, представлением, подумать словом, как точно по волшебству, на место этой лохматой, подвижной, взъерошенной и непокорной штуки образа становится точное слово и приводит за собою гибкое и вместе с тем ясное понятие.